Ланка с Гашпаром благополучно добрались до конюшен и оседлали лошадей. Оставалось выбраться из замка, что не составляло труда. На поварском и прачечном дворах шла обычная работа. Малый мост, по которому везли припасы и вывозили мусор, был опущен. По нему вовсю сновали слуги и торговцы. Никто еще не знал о том, что творится во внутренних дворах. Но Ланку охватило какое-то оцепенение. Гашпар ждал. Опасность миновала, и он вновь превратился в офицера, почтительно ожидающего приказаний своей принцессы. Наконец, Илана поняла, что ее держит. Она не взяла с собой рубины Циалы. Оставить эти камни в руках Гадоя? Будь на месте лейтенанта Лайды Рене, Стефан или даже Шандер, принцессе пришлось бы делать то, что ей велят. Но Гашпар не посмел задерживать Илану Имбуру. Смелость, которую он проявил во время боя, отказала. И Серебряный покорно последовал за принцессой. Как ни странно, их никто не заметил. Знающая замок как свои пять пальцев, Илана добралась до своих покоев без приключений. Холодно кивнув дежурной на блеске, принцесса, как ни в чем не бывало, вошла к себе, велев Гашпару ждать в малой приемной. Облачаться в дорожный костюм она не стала, чтобы избежать лишних вопросов. Нужно было торопиться, и принцесса быстро схватила заветную шкатулку, но потом сообразила, что при бегстве вещица станет помехой, а то еще в самый неподходящий момент раскроется или вырвется из рук. Торопливо отперев ящичек, девушка принялась надевать драгоценности. Застегнуть колье было проще у зеркала. Принцесса бросилась к нему и замерла, завороженная игрой густо красных огней. Эти рубины не могли найти более подходящей хозяйки. Голос был мягким, с легким горским акцентом. Принцесса рывком обернулась. У двери стоял новый капитан золотых. Илана потянулась к кинжалу, но незваный гость успокаивающе развел руками. «Не надо, ваше высочество, я пришел к вам как друг, а друзей убивать невыгодно». «Что?» Девушка растерянно уставилась на бледное, но по-своему красивое лицо. «Вы не ослышались, я сказал, что убивать друзей невыгодно и неразумно. Друзей надо использовать. Вам об этом никто не говорил? А это, между тем, первейший закон политики». «Кто вы?» «Я? В данный момент я принял командование над личной охраной вашего батюшки. Можете называть меня Данбо. Мое полное имя слишком длинное и труднопроизносимо. Я предлагаю сесть и поговорить. Не нужно вам многое рассказать. А когда устают ноги, то отказывает и голова». Как-то так вышло, что Ланка, хоть и скорчила недовольную мину, все же присела на краешек кресла. Данбо остался стоять. «Итак, я хочу говорить с вами о вашем будущем. Те, кого я представляю, в свое время я расскажу вам больше, заинтересованы в том, чтобы Арция перестала существовать. Нам нужна новая империя, от последних гор до запретной черты. И ее сердцем станет или Атеф, или Таяна. Лично я предпочитаю Таяну».